Глава вторая. Твердислав и еще десяток старших парней, все лет по 16, с самого утра загоняли по предоя. Оружие не взяли, лишь у Твердислава в кармане широкого кожаного пояса серебряный ключ-камень, символ вождя, самый настоящий ключ к защитной магии родных скал, полученный из рук учителя в тот день, когда они с Джияной основывали поселок нового клана. Никто ведь тогда не помогал. Ни эльфы, ни гномы, ни даже учитель. По предоя ни копьем, ни стрелой не остановишь. Здесь нужна катапульта наподобие тех, что соорудили на Пековом холме. А кроме того, зверь чует чуть ли не любую боевую снасть, и взять его после этого шансов уже никаких. Да, кроме того, убивать его нет никакой нужды. Собственно, дело тут простое – загнать по предоя в какую-нибудь овражину, окружить и зачаровать. Понятно, легко сказать «зачаруй», проникни в душу зверя, сумей заговорить с ним и убедить, что, мол, неволя лучше свободы. Нужно врать, а это сами понимаете. Сам Твердислав вранья терпеть не мог, и немало малышей отведало его розги, будучи пойманными на лжи. Помогало и притом очень здорово, хотя тоже маленьких бить. Рыдают, слезы, что их кулачок. Правда, видит великий дух, не так и больно им достается. Что же, нащадие ведунов мукой мученической мучить? По предоя гнали долго. Гнали молча, без азарта, чей не юнцы, усы уже у всех пробиваются. Берегли дыхание, гон он долгий. А без по предоя им никак нельзя. Вон, Мануэль вторую осень на ярмарку куртки меховые возит и дерет за них бессовестно его глаза втридорога. Правда, сам Твердислав Мануэла отлично понимал. Главное что? Чтобы клан жил, чтобы народ в нем множился, учителю на радость. А ради этого можно и куртки подороже продать. С утра Твердислава мучили какие-то предчувствия. Еще когда гон только начинался, подумал, нет, не возьмем. Подумал и тут же выбросил из головы. С такими мыслями на охоту лучше и не выходить. Сперва миновали знакомые места. От русла Ветелы повернули вправо на запад, по предое гнали все вместе, придумывая и насылая на него самые жуткие миражи-призраки, какие только могли измыслить. Пугали то огнем, то подступающей водой, то ночным крылатым кровопийцем Нагудом. Гудит он на жертву, бросаясь, отсюда имя. То мелким ползучим аспидом, яда одной твари на целое стадо по предоев хватит. И потому великаны боятся его до одури. Но то ли зверь попался бывалый, то ли сами сплоховали, только все заранее известные загонные места остались позади. Попредой трусил и трусил себе вперед, хотя ему самому такой бег, наверное, казался совершенно безумным, обходя овраги и ложбины, так что загонщикам оставалось только ругаться. Ругался и Твердислав, правда, на самого себя. Никак не сожмет мысли в кулак, чтобы ударить ими точно мечом. Все время мешает что-то. То Джияна вдруг вспомнится, то последняя их ночь, то последняя размолвка. Нельзя так на охоте. По предой, как никто из лесных тварей, чует неуверенность преследователя. А другие парни, хоть и сильны в охотничьей ворожбе, да только ведь у нас так. Один из хора выбивается, все дело на смарку. А ведь сложись все по-иному, и не заметил бы Твердислав этих следов. Кабы гон по-нормальному шел, кабы чувствовал, что все вот-вот достигнут, и по сторонам бы почти не глядел. А так, понимая, что уйдет зверь, не удалась охота, смотрел. И насмотрел себе на горе, а клану хочется верить на спасение. Ведуновы следы. Да притом не только ведуна, еще и всей свиты его. Сторожка шли, таились. Простой глаз нипочем бы не углядел. След не на земле оставили, не на ветках, в воздухе. Поганый свой черный росчерк, нечистую паутину, что по проклятию великого духа метит всякий их шаг. И все бы хорошо. Увидел, да берегись, да только ведунью паутину хорошо, если один из сотни заметить может, да и то, если искать станет. Это было как холодное дыхание Бунара, северного духа, что зимой несется от полуночных пределов, заковывая землю в ледяной панцирь. По щеке Твердислава мазнула тонкая струйка, и он разом замер, в одночасье забыв и попредоя, и столь желанные девчонкам меховые куртки из его шкуры. Остановился, утешая дыхание, успокаивая сердце. Товарищи уходили вперед, скоро они почувствуют его, Твердислава, отсутствие, повернут назад. Его дело сейчас здесь. И когда сердце забилось размеренно и ровно, когда прояснился взор, он увидел то, чего так боялся увидеть, та самая ведунья паутина. От дерева к дереву, от одного ягодного куста к другому, и ягоды с тех кустов есть ни в коем случае нельзя. С севера на юг тянулась она, слабый след злой стопы, еле-еле видимая при свете дня. Ночью-то по-иному засветится. Да только кто ж в этих краях в темноте так просто шарить станет? Непременный спутник горя, разорения и смерти. Твердислав опустился на корточки. Вот оно. Дождался-таки, накликал. Взгляд его сам собой отслеживал направление черных нитей, примечая все до единой мелочи. А мысли упорно заворачивали по-своему. Толковали даже не о прямой видимой угрозе, а о том, что слишком долго все шло уж больно хорошо. Слишком долго процветал род. Добыча сама шла в силки и ловчие ямы. Стрелы, как заговоренные, легко находили цель. Дети рождались легко. Фериэль, Сигрид и Леона недавно разрешились от бремени. И младенцы все до единого здоровенькие. Теперь вот по предою неведомые послали. Нет, не может длиться такое долго. Ребята тем временем забеспокоились. Слишком долго нету вожака. И хотя всем ведомо, что с Твердиславом не всякий ведун так просто схватится, лес, даже ближний, дело такое, всякое может случиться. Лес он в каждый миг разный. Сейчас все спокойно, а ну как миг спустя из-под земли какой-нибудь тваренок полезет. Они ведь, бывает, от гнездовий своих в северных пущах далеко уходят. «Твердь, отзовись!» Это Чарус, Твердиславова правая и левая рука сразу. Когда нынешний вожак поднимется на летучий корабль, род Твердиславичей возглавит Чарус. Название клана, впрочем, не изменится. Твердислава на создание клана племени благословил сам Исса, великий учитель, у которого все прочие учители в подчинении. Так что править Чарусу, как и сейчас, Твердиславичами. «Чара, все сюда, быстро!» Безмолвная беседа быстра, легка и ведется не словами. Эти сильно запаздывают, да и перехватить их легко. Слова они ведь что? Сотрясение воздуха, как давно уже учитель объяснил. И подобно тому, как всякое зверье издали чует приближение земной судороги, у ведунов есть немало созданий, что умеют перехватывать человеческое слово, что за одно поприще, что за десять. А вот в тайную речь им хода нет. «Ведуньин след. Смотрите, не стопчите. Мне с ним еще копаться. По предое бросить. Не до него сейчас. Так что рассыпаться и глядеть в оба». Рассыпаться – это ребятам объяснять не надо. Всем и так ясно. Вождю надо сейчас одному над следом покорпеть. Одному, и чтобы никто не мешал, под ногами не путался. И чтобы о неожиданностях никаких не думать, что вывернется на него внезапно невесть кто. Твердислав замер возле неприметной черной паутины. Призрачные струны что-то негромко напевали, нашептывали ту самую коварную, хорошо знакомую мелодию, которая, коли беспечно вслушаешься, уведет, утянет в такие дали, откуда уже нет возврата. И никакие заклятия или травы уже не помогут. Да что там травы? Даже учитель лишь руками разведет горестно. Мол, был родович, и не стало его, слаб оказался. В черный зов слушался и пропал. Встал еще один воин в ведунье отряды. Так откуда же вы все-таки появились, нечисть полуночная? Не так и важно, зачем вы сюда заявились, это и так понятно. Вредить всем, чем только возможно. А вот откуда этот ведун со свитой пожаловали? Вопрос первостатейный. Разные есть на свете ведуны, и к каждому свой подход нужен, иначе никак. Одни гораздо молниями кидаться, другие придивно умеют всяких тварей подманивать. Третьи гораздо такие мысли внушать, что иной родович сам вниз головой в ветелу бросается. Ну и, конечно, все до единого ведуны не приминут сгноить посевы, наслать лихоманки и иные немощи, склонить к блудодейству, пререканию с учителями и так далее. Перечню их каверс конца нет. Впрочем, ни один клан от этого еще не погиб, кроме одного – того самого клана Хороса, что против учителей вместе с самим великим духом поднялся. Жаркое тогда было дело, учитель рассказывал. Целый клан ведунам предался, мыслимое ли дело. И не только предался, против братьев оружие повернул. Ну, тут уж могучий Исса мешкать не стал, сам примерно покарал ослушников. Каким именно образом их покарали и что стало с мятежным кланом после, никто не знал, а расспрашивать учителя на эту тему считалось верхом неприличия. Что сделали, твое какое дело, не страхом наставники правят, они, собственно говоря, совсем не правят. Учат, наставляют, помогают, поддерживают, стараясь, чтобы каждый из клана дожил бы до того дня, когда придут за ним летучие корабли. Правда, сам Твердислав еще ни одного такого корабля не видел. Да и соседние кланы, Мануэла хотя бы, или, скажем, хорошо знакомый горный клан Петера, их тоже не встречали. Хотя и у Мануэла, и у Петера народ на этих кораблях уже уходил, и в других кланах тоже. Те, кто создал самые старые кланы, уже 3 года как у Великого Духа. Наставница Джияны, Мелани из клана Старковичей, что первым обосновался в лесных краях, 3 солнечных круга назад покинула своих. Да, человек уходил и не возвращался, такова жизнь, таков порядок. Краток твой срок в клане. А за ним совсем-совсем иная жизнь, непредставимая, но рассказывают дивное, прекрасное и удивительное. Твердислав замер возле ведуньего следа. В тонкой черно-жемчужной паутине читал он, словно учитель в открытой книге. Вот здесь паутинка задела край еловой лапы. Странное дерево ель, никчемное, одни шишки растут, да и с них толку никакого. Вот и название у нее бессмысленное, не то что у других деревьев, крикосавы или, к примеру, копьероста. Но сейчас сгодилась и бесполезная ель. Ведунья паутинка коснулась празднично-зеленой шишечки, и хвоинки вокруг тотчас увяли. По увиданию этому опытный человек многое сказать может. От острия к корню ползла мертвенная желтизна, верный признак того, что этому ведуну подчиняются многие и многие болезни. Сама ветка не стала ломкой, на ней не треснула кора, это значит, что ведун сей больше женскими недугами тешится. Твердислав помрачнел, этого еще не хватало. Прежнее поветрие еще в памяти свежо, а тут, значит, новая беда. Но этого мало. Твердислав легонько качнул еловую ветвь, и хвоинки тотчас посыпались, словно давно убитые жаждой и засухой. Это значит, у ведуна под рукой саламандры и другие огненные твари. Да и сам он при случае может угостить пламенным шаром, фаерболом, как важно называет его непонашенски Мануэль. Твердислав углядел еще и много другого. И то, что с этим ведуном идут оборотни, самые настоящие, что могут прикинуться кем угодно. И то, что в подчинении у злоихицы не только бегающие, но и крылатые бестии. За малышней придется смотреть в оба. Могут и утащить, хотя допреж такого не случалось. Но вот у Петера как-то раз и произошло. Но самое главное и самое скверное, что на сей раз против Твердислава шел не просто ведун, а ведунья, от ведуньи, всем ведомо, зла в квадрате, если не в кубе, как говаривает учитель. Если в квадрате, то еще терпимо, совладаем, но вот если в кубе, Твердислав невольно покачал головой. Да, вот он, ведуньин потайной росчерк, черная нить среди серых прядей, черная, как женская душа. Это учителя слова, но вот тут Твердислав с ним как раз и не согласен. С чего это ради? Женскую душу черной потребовалось называть. Джияна бы за словом в карман не полезла, ответила бы за всю женскую братью или сестрию, правильно будет. Но так или иначе, ведунья здесь. А это значит, что без доброй драки не обойтись, и притом не только на копьях и прочем. Придется потягаться в магии. Буян, стойко, ставич, домой да живо. Джияне скажете, ведунья рядом кружит. Дим, Джик, Лев. «На север пойдете, до Пекова холма. Если все чисто, вернетесь. Джияне доложитесь. Если чего увидите, не связывайтесь. Обереги в дело и уходите. Чарусы остальные со мной. На юг, по следу пойдем». Молодцы ребята. Никто не пикнул, звука лишнего не издал. Народ бывалый и тертый. Шрамов у каждого на добрую дюжину хватит, так что все без лишних слов схватывают. Ну и, конечно, никто не стал ни возражать, ни пререкаться, когда Твердислав назначал, кому куда идти и что делать. Обычным-то порядком крику было бы «не оберешься», а теперь нет. Разделились. Буян повел Стойко и Ставича к дому. По правде говоря, там и одного бы вполне хватило. Но Твердислав решил, нельзя Джияну вовсе без старших сейчас оставлять. Дим, Лев и Джик повернули на полночь. Опасное как будто бы дело, да только вождь клана знает. Ведуны подвое не ходят, и свита их всякую дикую тварь так распугает, что по лесу идти можно едва ли не так же спокойно, как по родному становищу. Ну а остальные, сам Твердислав, неотлучный Чарус, куда ж без него, силач Кукач, молодой копьерост без магии одной рукой выдергивает. Из дальних кланов приходили на такое чудо поглазеть. Да двое братьев-близнецов Гарни и Тарни. Все их вечно путают, хотя на Твердислава взгляд, как ж тут спутать-то возможно. У одного мысли всегда светлые, чистые, все больше о цветочках там или стрекозках, словно девчонка. Гарни всякую мирную тварь любит зачаровать и потом, пока та смирно сидит, нарисовать. А вот Тарни, ох, охальник, девчонкам прохода не дает, и как на след его мысли посмотришь, так срамно становится. Нет, не от того, что Твердислав мысли читать умеет. На такое и одна Джияна способна, да и то не всегда. А вот след такие помыслы оставляет, будь здоров. Сам волей-неволей о том же думать начинаешь. Вот и вся команда. Лучшие из клана. Если до драки дойдет, никакой ведуньи не поздоровится. Припасов вот маловато. От ведунов до их тварей все живое разбегается. Но да ничего, мы свою добычу не упустим. По ясному четкому следу, и двух дней не минуло, как прошли здесь ведуньи со свитой, двинулись на юг. Если и не покончить со злонесущими, так, по крайней мере, не дать им разгуливать тут безнаказанно. Буян, Стойко и Ставич пробирались густым мелколесьем. В здешних лесах никто назад той же дорогой не возвращается. Это даже самые мелкие малявки наизусть зазубрили. Не любят такого лесняне, и ничего с этим не поделаешь. Закружат, спутают тропы да так, что целую седмицу меж трех копьеростов проблуждаешь. И потому Буян, едва расставшись с Твердиславом, повел свой крошечный отрядик на юго-запад, где вокруг буревой рощи на старых гарях уже поднялась настоящая стена молодых сосен, почти заглушившая другие, полезные для рода деревья, на вроде зеленников. Без выжимки из их листьев не сохранить до весны заложенные по осени запасы. Или игольников, с которых все девчонки добывали себе иглы для рукоделия. Дивные иглы. Есть такие, что и шкуру по придое проткнут, а иные лишь самый тонюсенький холст, из которого шились наряды травяным щелкунчиком. «Эх, не доглядели», — сокрушался хозяйственный Буян, — «не досмотрели, и вот вам, зеленяков почти не видно, игольников раз-два и обчелся. А ведь на каждом игольнике от силы по десятку игл, это же вам не та же бесполезная сосна». «Стойка!» Не принято пользоваться в лесу словами, тем паче, если ведунья рядом прошла. Но от мысленной речи у Буяна все начинало плыть перед глазами. Кружилась голова, а потом резко наваливалась дремота. Чужие слова он разбирал хорошо, а вот самому так говорить. Ну и пусть. Зато ему многие боевые заклятия удаются, как никому. Даже Твердислав его хвалит. И хотя неуместно ему, Буяну, что уже в старшем десятке ходит, радоваться похвале вожака точно какому-нибудь малолетке, все равно приятно. Стойко ответил как должно, беззвучной речью. И верно, она ему едва ли не привычнее слов. «Чего тебе?» «Чего-чего? Будто не знаешь. Давай-ка вперед, на дозор, вон к той расщепленной сосне, ежели все тихо нас позовешь». Тоже правильно. Здесь, в мелколесье, где сосны перевиты жгучими лианами, эти твари обычно питаются мушкарой, но при случае не преминут плюнуть ядовитой ловчей слюной и в человека. Случалось, после такого руку отнимать приходилось. Кроме этих лиан, обычно обитают и их хозяева. Мелкие, зловредные и довольно-таки опасные. Направляясь сюда весь десяток во главе с Твердиславом, эти б твари и головы поднять бы не осмелились, а так, чует Буяново сердце, обязательно попытаются поквитаться за прежние обиды. «Хорошо», — флегматично отозвался Стойко, — «здесь подождите». Раз-два, и исчез в зарослях. Точно и не было его, даже ветка не шелохнулась. Ставич и Буян остались ждать сигнала. Молчали. «В лесу, если уж говорить, так беззвучно. Про Буянову слабость знали все». И добряк Ставич, который отроду никому слова поперек не сказал, помалкивал. Зачем Буяна обижать? Сам же Буян считал про себя. Что-то стойко молчит, давно бы уже пора объявиться. Даже если встретил кого не следует, тем более себя показать бы должен. Парень покосился на Ставича. Да, этому увольню все хоть бы хны. Сидит себе и в ус не дует. Ему-то небось и не пришло в голову секунду считать. Когда по подсчетам Буяна истекла пятая минута, он встревожился уже всерьез. «Ставич, да очнись ты! Со стойкой неладно что-то!» «Ага, молчит он что-то! Стой! Да я его и вовсе не чую!» Буян вскочил на ноги. Ставич разом отбросил предательски подползшую дремоту, вырвал из-за обмотки короткий нож. «Стой, Буян! Сделай все как должно! Иначе Джияна тебя живьем сварит и правильно сделает! Ну-ну, заклятие на поиск!» В этом искусстве с Буяном и впрямь мало бы кто сравнился. Кроме разве что самого Твердислава с Джияной. По жилам привычно промчалась короткая жгучая судорога. Вызвав образ стойко, парень послал мысли призрака вперед сквозь непроглядное сгущение тонких сосновых стволов и веток, по следу родовича. И разум увидел такое, отчего из груди рванулась постыдная и жалкая «Ой, мама!» «Ты чего?» – вытаращил глаза Ставич. Вместо ответа Буян яростно сгреб его за ворот куртки, прижал к земле. «Он там мертвый лежит. Стойко! Понял?» Ну уж если даже Буян заговорил без слов. Разинув рот, Ставич смотрел на коротышку Буяна. Тот весь аж позеленел, глаза закатились, дыхание пресеклось. Но когда он, наконец, выдохнул и резко рубанул ладонью воздух, от прижавшихся к земле мальчишек в глубину густороста грянула слепящая молния, настолько сильная и яркая, что от грохота Ставич едва не оглох, а от блеска едва не лишился зрения. Забушевал, взъярился огонь, самая верная защита от любой нечисти. Пробитая молнией просека окуталась дымом, Буян резко вскочил на ноги. «Бежим!» Выкрикнул, не таясь, уже не боясь, что услышит. И, очертя голову, ринулся в дымную мглу, не раздумывая, Ставич рванулся следом. Это было самое сильное Буяново колдовство. Заклятие, к которому Джияна, обнаружив у Буяна к нему дар, строго-настрого запретило прибегать, не иначе, как при смертельной опасности, когда иного пути к спасению уже нет. «Да почему же?» – возмутился тогда Буян. В ту пору ему только-только 14 минуло. В ответ глаза Джияны зло блеснули. «Потому что тебя, Олуха, да простят меня учителя великий дух, только на 3 таких заклятий хватит, ежели подряд. 2 кинешь, а 3 не раньше, чем через месяц. А коли раньше, то все. И тогда тебя от порога даже я оттащить не сумею». Диковинное дело, вдруг подумалось Буяну. Сколько тогда самой Джияне-то было? И 16 ведь не стукнуло. А уже и тогда никто слова поперек сказать не смел. Обугленные ветки скользнули над самой головой. Разгораясь, рядом весело гудел огонь, поваленные и переломанные стволы молодых сосен дали пламени обильную пищу, но Буян не замечал ни дыма, ни жара. Перед глазами застыло скорченное, все какое-то изломанное тело стойко с нелепо вывернутой шеей и бессильно откинутой рукой. И Буян точно знал, что такая шея бывает только у мертвецов. Ставич тяжело топал рядом, сжав в кулаке бесполезный сейчас нож. Молния Буяна смела на пути все, и сосны, и лианы, и их зловредных хозяев, но вот склонившееся над распростертым стойко существо она уже не одолела. Откуда она взялась, эта тварь, никто не смог бы сказать. Еще миг назад ее не было, а теперь она здесь, во всей злодейской красе, и черная слюна капала на дымящуюся хвою. Больше всего бестия походила на громадного, вставшего на задние лапы кособрюха. У нее тоже имелось 6 лап, однако ходила она на задних. 2 другие пары, верхняя и средняя, напоминали человеческие руки, только вместо пальцев зловеще сверкали начищенные до блеска стальные крючья. Уродливая серая башка, вытянутая с громадной пастью, с мощными челюстями, какими удобно дробить любые кости, Три здоровенных круглых глаза без зрачков. Все тело покрыто серой, матово-поблескивающей чешуей. О такой твари никто никогда не слышал, не говоря уже о том, чтобы видеть. И не существовало никаких заклятий, ни обманных, ни отводных, чтобы сладить с эдаким страхом. Прежде чем безоружный буян успел глазом моргнуть, бесхитростный ставич сделал то единственное, что ему оставалось в последние краткие мгновения, отпущенные великим духом жизни. Это метнуть свой верный источенный нож прямо в среднюю буркалку чудовища. Оледенев от необорного ужаса, чувствуя, что стали мокрыми портки, буян видел, как из пробитой глазницы брызнула густая кровь. Такая же ярко-алая, ярче человеческой, как и у всей здешней нечисти. Тварь с хриплым ревом вздернула лапу к пронзенному глазу. Лезвие ушло в череп по самую рукоятку, однако мозг твари верно располагался слишком глубоко. Эх, Гилви бы сюда, застыв точно в столбнике, медленно, как казалось ему, думал буян. Из-под черных вьющихся волос по пересеченному рубцами лбу стекал пот. Гилви бы с ее даром. Дар у Гилви, той самой Гилви, был и впрямь редким. Ее коронное заклятие крушило любую преграду, будь то самый толстый череп зверя, столетний домашник или даже гранитный окатыш с нее ростом. Ставич тонко взвизгнул и неожиданно бросился к распростертому на земле стойко, зачем-то потянул на себя. В дьявольских глазах твари буян увидел злобное торжество, не обращая внимания на обильно кровоточащую рану, оно усмехалось всеми 64 зубами, и от этого зрелища, наверное, стало бы не по себе и самому Твердиславу. «Но, буян», — вдруг подумалось ему, — «ну чего ж ты медлишь? Сейчас эта тварь прикончит Ставича, потом тебя, потом сожрет всех нас, такого еще не было, но ведь что-то да обязательно случается впервые. У тебя еще две молнии, бей!» Ставич легко, точно пушинку, оторвал от земли мертвое тело стойко, одним движением взвалил на плечо. Тварь все еще глупо склабилась в жутком подобии улыбки. Оно и понятно, буян только теперь разглядел, какие у нее здоровенные лапы. Они складывались в коленях почти так же, как и у кузнечика, суставы задирались высоко вверх. На таких ножищах оно нас в два счета настигнет. И деться некуда, и ни копья, ни меча, и как этот Твердислав мог нас в лес безоружными вывести? Сейчас буян уже не помнил, что на охоту за попредоем серьезного оружия никто и никогда не брал. «Молнию!» — буяну показалось, что он слышит голос уже мертвого стойка. «Молнию!» — умолял Ставич уже возле кромки зарослей. Тварь наконец-то соблаговолила пошевелиться. Не обращая никакого внимания на впавшего в столбняк буяна, неспешно потрусила следом за Ставичем, столь невежливо упершим ее твари законную добычу. Длинная лапа неожиданно легко сгробастала Ставича за воротник грубой лесной куртки, и это, наконец, вывело буяна из оцепенения. Чувство было такое, словно он сам вытягивает из себя внутренности. Его трясло и корежило, не хватало воздуха, резкая боль полоснула по левому межреберью. Буян хватал ртом воздух, точно рыба, вытащенная на песок. Тугой комок огня сгустился перед глазами, и, повинуясь его воле, распластался белой молнией, прянув в голову бестии, в то время как та, деловито сбив с ног Ставича, методично свертывала ему голову, явно не собираясь удовольствоваться одним только стойко. Воздух вокруг чудовищной морды вспыхнул и застонал точно от нестерпимой боли. Серая чешуя расплавилась, омывая вниз грязными каплями, проглянули отвратительно розовые внутренние слои, перевитые бешено пульсирующими, чудовищно вздутыми жилами. Глаза лопнули и вытекли, нож Ставича, все еще торчащий из средней глазницы, раскалился до бела, деревянная обкладка ручки вспыхнула. Тварь выпустила еще живую, дергающуюся и трепыхающуюся добычу, развернулась и, пошатываясь, побрела прямо на буяна, вытянув вперед все четыре лапы со здоровенными когтями. Она была слепа, От глаз остались только заполненные кровью и искрошенным мясом провалы. Но Буян знал, что чудовище видит его так же четко, как если бы имело все свои зыркалки целыми. «Молнию бы надо!» – проплыло где-то в дальней дали. «Так далеко, что и не разберешь почти. Все равно же умирать. Так хоть, быть может, тварь добью». Ноги Буяна сделались вдруг предательски мягкими, совсем как та душистая ночь трава, которой девчонки набивают себе подушки, уверяя, что она помогает отгонять дурные сны. И только теперь он сообразил, что чудовище передвигается далеко не так быстро, легко и мягко, как в начале. Только теперь он заметил, что по серому панцирю обильно стекает кровь, что тварь шатается, что страшные когти ощутимо дрожат. У него был шанс. И вместо того, чтобы ударить по бестии третьей, последней, гибельной и для себя, и для нее молнией, Буян с неожиданной быстротой порскнул в заросли, только его и видели. Оглушенный Ставич тяжело завозился, пытаясь подняться на ноги, нестерпимо болела шея, в глазах метались травянисто-ордяные круги. «Подняться! Вытащить стойко! Это неправда, что он мертв, мало ли что Буяну с перепугу померещилось! Джияна выходит!» Он все еще повторял про себя «Джияна выходит», все еще дергал мертвое тело стойко, когда жуткие когти ударили сзади ему в шею, вонзились, раздирая плоть, и вышли наружу из-под кадыка. Буян, без памяти мчавшийся, куда глаза глядят, внезапно замер, точно оглушенный. Виски буравила боль, глаза горели, словно под веки насыпали полную пригоршню песка. Он своими ушами слышал последний предсмертный хрип обливающегося кровью Ставича и мерзкий хруст пополам с чавканьем, что сопровождали отвратительную трапезу бестии. Ноги у Буяна подогнулись, и он без сил, где стоял, грохнулся прямо на землю. Хотелось сразу же, немедленно, покончить с собой. Пусть это даже и великий грех перед духом, дарителем жизни. Только теперь до Буяна дошло, что друзей его нет в живых, что их не вернет теперь даже Джияна. Ну а он сам превратился в отверженного, в изгоя, хуже самого мерзкого ведуна, презреннее самого ничтожного могильного червя, потому что он струсил и бросил товарищей на гибель, хотя мог бы спасти. И кто знает, вдруг Джияна нашла бы способ вытянуть стойко. Забыв обо всем, Буян завыл, мотая головой точно дикий мах. Сейчас парню стало уже все равно, слышит его кто-нибудь или нет. Даже хорошо, если услышит. Пусть приходит, вот он я, берите. Он еще выл, вопил и бился головой о землю, когда за его спиной выросло серое бестие. Кровь в глазницах уже запеклась. И казалось, что в череп чудовища вделано три дивных самоцветных камня, какие иногда попадаются в добыче горных кланов. Тварь ослепла, но чуяла все по-прежнему отлично. На окровавленной морде медленно двигалась громадных размеров челюсть. Зубы доканчивали пережевывать добычу. На опущенных вдоль тела лапах мелко, словно в сладком предвкушении, подрагивали покрытые темно-алым стальные когти. Тварь стояла и, почти комично склонив уродливую башку на бок, смотрела пустыми глазницами на корчащуюся двуногую сыть. Этот холодный, смерть обещающий взгляд Буян ощутил затылком, шеей, лопатками, всем телом до кончиков пальцев на ногах. Мелкий, напуганный зверек внутри у него зашелся в истошном беззвучном вопле. Мало не разрываясь, мускулы бросили тело вперед. Сплетение веток, лиан, всего чего угодно, Буян не чувствовал боли от едких укусов. Словно живой таран он пробил зеленую стену и, завывая, помчался прочь, сам не ведая куда. В слепом и давящем ужасе, напрочь забыв и про недавний горький стыд, когда сам катался по земле и торопил смерть избавительницу. Тварь его не преследовала. И если бы Буян смог увидеть в этот миг ее жуткую морду, он разглядел бы на ней нечто смутно напоминающее зловещую, ехидную ухмылку.